Трубка противно липла к уху. Услышав голос миссис Коннелли, Шеба была так потрясена собственным безрассудством, что на миг потеряла дар речи. «Алло!» — повторила миссис Коннелли. Из глубины дома доносился шум работающего телевизора. «Алло! Алло!» — наконец пискнула Шеба. «А Стив дома?» Я как-то упросила Шебу изобразить школьницу. На редкость неубедительно. Миссис Коннелли не ответила. Шеба уж было решила, что та повесила трубку, но потом услышала оклик. «Стивен! К телефону!» «Алло!» Коннелли снял трубку другого аппарата. «Стивен, это я, Шеба. Целый день пытаюсь с тобой связаться. Ты, наверное, пейджер отключил». Нейлоновый хруст подсказал ей, что Коннелли разговаривает из своей комнаты, лежа на покрывале с гоночными машинами. «Ты в порядке, Стивен?» «Угу, нормально», — бесцветным голосом отозвался он. «Ты не волнуйся. Я притворилась твоей одноклассницей. Послушай, я тут неподалеку, на Олбани Уэй. Может, на минутку выскочишь?» В трубке молчали. «Стивен!» «Не выйдет!» «Ну, пожалуйста, до смерти хочу тебя увидеть. Приди хоть обнять меня!» «Не могу!» Полли убежала из дома. Пришлось лететь за ней в Шотландию. «Угу. Стивен!» «Усёк!» «Стивен!» Шеба с трудом сдерживала гнев. «Мне нужно рассказать тебе кое-что очень важное». «Ну, позванивай», — сказал Коннелли. «Увидимся. Пока». И он отключился. «На добрую минуту», — вспоминала потом Шеба. Она окаменела, устремив взгляд на стену будки. Затем повесила трубку, села на велосипед и направилась обратно. Она уже проехала квартал и собиралась свернуть в сторону Хэмпстед-Роуд, когда ее внимание привлекли голоса, и, оглянувшись, она увидела парня и девушку на крыльце дома Коннелли. Сам Коннелли стоял позади них в проеме двери. «Вы там поосторожней!» — донеслось до Шебы его напутствие. Дальнейший разговор она не расслышала. А потом Коннелли спустился по ступенькам и поцеловал девушку, то ли в щеку, то ли в губы, Шеба не увидела. Она вцепилась в руль велосипеда. Голова у нее пошла кругом. Второй парень что-то сказал, все трое рассмеялись. «Пошел ты! Ревнуешь, небось!» — хохотнул Коннелли. Гости Коннелли зашагали в сторону Шебы, и она помчалась прочь. «Боже, боже, боже!» — стоном срывалось с ее губ. «Боже, не дай ему влюбиться в другую!» Ричард ждал Шебу в гостиной, застыв в кожаном...